гном. Бедный и несчастный граф пришел в аптеку. Видит, гном покупает таблетку. Продавец его спрашивает: «Вам завернуть?» «Нет», — отвечает гном, — «я так покачу». Граф стал над ним смеяться. Разозлился гном, подходит и говорит: «Ударить правой или левой рукой?» Граф еще сильнее стал смеяться, думает, такой маленький, а в драку лезет, и говорит: «Ну, ударь правой». Ударил его гном правой рукой. И тут же у графа вырос горб на спине. Граф испугался, спрашивает у продавца: «У вас есть лекарство от горба?» «Нет», — отвечает продавец. Бедный и несчастный граф с досады бросил на пол трость. Гном таблетку катит, трость на дороге у него лежит. Разозлился гном, подходит к графу и говорит: «Ударить правой или левой рукой?» «Правой, уже бил», — говорит граф. «Ударь левой». Ударил гном его левой рукой, и горб на спине исчез. Обрадовался граф, взял трость и пошел домой.